Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». Ну и, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Видимо, у нас такая неделя, неделя повторов, потому что мне кажется, что после нашего сумбурного разговора о ясновидении и гадании в прошлую среду, о ясновидении и гадании, обратите внимание, в Москве среда. Это значит, мы говорим о разных психологических факторах культуры. У нас осталось огромное количество недоговоренного и непонятного. И поэтому я сегодня хотел продолжить этот разговор и еще раз поговорить о том, что такое ясновидение и гадание, и о роли этих феноменов в наших душах. Напомню вам, что на эту тему мы ведем разговор в прямом эфире Радио России. И позвонить нам можно по московскому телефону, код города 095, а телефон 956-1514. 956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира. И я бы сегодня, кроме ясновидения и гадания, хотел бы поставить достаточно неожиданный вопрос, поскольку похоже, что передачи эти наши вызвали в том числе, ну, совсем никак не ожидавшуюся мной реакцию. Например, вот такую. Я Зуханова Ираида Михайловна. У меня зимой погибло 6 человек. 2 внука, 8 и 10 лет, дочь, подруга моей дочери со своим сынишкой. Я слушаю постоянно «Серебряные нити». Александр Данилин в своих передачах отрицает присутствие и души, и ауры, и Бога. Во что же мне в моей ситуации верить? Спасибо. Надо сказать, что я, может быть, даже не решился бы ставить этот звонок в прямом эфире, если бы Раида Михайловна не была постоянной слушательницей нашей передачи, если бы мы не говорили как-то однажды о ее бедах. И тем не менее ее звонок меня потряс. Правда, потряс. Потряс он меня потому, что мы, в общем-то, все эти передачи говорили вовсе не о Боге. Мы говорили, по-моему, скорее о жуликах, о наших собственных надеждах и обманах восприятия. Что-то страшно, дорогие мои радиослушатели, спутано у нас в головах, страшно спутано. Если мы считаем, что аура, гадание и душа, и Бог – это одно и то же. Что-то сплетено у нас в страшную какую-то и непоправимую кучу. И я хотел вас всех спросить. Если мы говорим о гадании, ясновидении, становится чрезвычайно важным один вопрос. Такой он школьный вопрос. Скажите, пожалуйста, а Бог, он где? Вот в прямом смысле этого слова. Где мы его видим? В центре галактики, на небе, за пределами галактики, в природе. Я спрашиваю абсолютно серьезно, потому что мне кажется, что какие-то очень главные вопросы гадания, самые главные, можно разрешить, только ответив вот на этот вот вопрос. Хочу сразу сказать Раиде Михайловне, нет, я ни в одной из программ не отрицал существование Бога. Просто Бог, гадалки, биополя и ауры — уж очень, Раида Михайловна, разные вещи. Ну и позволит почувствовать, почему эти вещи разные, может быть, могут некоторые формы современной музыки. Есть, например, не очень известный у нас такой вот французский и итальянский певец, который называет себя Теобальди, ребенок Бога, и который, насколько мне известно, тоже претендует на свою особую духовную, колдовскую роль, а не только поет. Он еще и гадает, вот как раз в аккурат. Может быть, в его музыке действительно необычном пении вам удастся почувствовать некое отношение колдуна к нам с вами, поскольку он своеобразно обрабатывает на самом деле архиклассические католические гимны. Ну что ж, вот сколько вопросов набралось на сегодняшнюю программу. Ждем ваших звонков по телефону 095-956-1514. Теобальди поет про нездешний свет. Серебряные нити. Слушайте на здоровье. Ну что ж, еще раз доброй ночи всем. Доброй ночи, Анна Акимовна. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Да, я вот услышала вас вопрос, ваш вопрос на предыдущий звонок. Да, что же такое Бог? Вот хотела поделиться тем, что я узнала вот в последние... Не сердитесь, Анна Акимовна. Да, я сейчас дам вам возможность. Извините, что я вас перебиваю. Для меня очень важен в контексте передачи сегодняшней ответ на вопрос, где Бог? Где вы его чувствуете? Где? Ну, во-первых, Бог начинается с сердца самого человека. Если вы хотите найти Бога своего, загляните в свое сердце и посмотрите, что там. Спасибо. То ли там любовь, то ли там ненависть. Спасибо. Спасибо, Анна Акимовна. Так сейчас... я еще хотела бы сказать, что все сущее – это и есть Бог. Природа – та же самая Бог. И если можно, ну, такое сравнение, что Бог, что сам человек – это и есть Бог в миниатюре. Вот то и написано, о том и написано, человек духовное существо. А если Бог – это постоянно совершенствующееся совершенство, то вот из Библии поэтому и написано, что по образу и подобию своему Бог создал человека. То есть человек является в эту жизнь, чтобы постоянно совершенствоваться, то есть развиваться. Если нет этого развития, ну и наступает, ну вот, причину всех этих. И еще хотела бы сказать, что это все, понимаете, это все божественные законы. Подобное притягивает подобное, закон притяжения. Это вот, кстати, о порче, о колдовстве. То есть те энергии, которые существуют вот в самом человеке, имеются в нашем биополе, это все существует, и чакры, и все это прочее. Если этим заниматься очень серьезно, то можно чувствовать движение энергии, ведь человек жив, пока идут движения энергии в его теле. Как только прекращается это движение, так и человек умирает. Анна Акимовна, я хочу спросить вот только об одном. И еще одна, извините. Извините, ради Бога. Опять, мне кажется, что-то очень прочно перепутано. Вы знаете, я скажу, где и в каких, не сердитесь, прошу вас, иначе у нас будет очень большой разговор, а на самом деле этот разговор уже был. Меня интересует вот что. Вы все сказали потрясающе точно, только с точки зрения и православного мышления, и ислама, то есть с точки зрения подавляющего большинства, разве что, кроме некоторых буддийских направлений, а вот Бог в природе, Бог – это все, что есть вокруг, вам скажут, это пантеизм. Это пантеизм. А что касается ауры и биополей, то поймите, я не могу так. Либо мы говорим о Боге и о гадании, либо о некой науке. Потому что аура, биополя претендует на конференции, конгрессы, даже академии. Это не имеет отношения ни к понятию Бога, ни к понятию веры. И ни в одном священном писании, поверьте мне, включая сюда Бхагавад-гиту, никаких описаний ауры и биополей не существует. Вообще, Александр Гаврилович Гурвич придумал понятие «биополе». Было это в 40-х годах прошлого столетия. И книжка, которая называлась «Теория биологического поля», она вышла в Советском Союзе только потому, что была война, и Сталину хотелось показать, что какая-то наша наука еще жива. Эту книжку никто не читал, а термином все пользуются. Александр Гаврилович имел в виду «математическое поле». Он имел в виду математику, а не некую энергию. И до тех пор, пока эта энергия не будет внятно охарактеризована, мы о ней не имеем права говорить в научных терминах. А вот в воображении, Анна Акимовна, имеем полное право. И каким же это образом это совмещается? Вот Бог, который находится внутри человека, вот в чем для меня главный парадокс. Вдруг начинает искать другого бога, который находится в гадалке, в специалистах по биополям, в жуликах, я не всех, конечно, специалистов так считаю и называю, в жуликах, которые пытаются торговать нашими душами. Это откуда берется феномен, я просто не хочу вслух фамилию человеческую называть, это откуда берется феномен обещания воскресить погибших детей, в который кто-то еще умудряется верить, если Бог находится в сердце у каждого? Мы зачем и кого ищем, если пытаемся найти этого самого Бога снаружи? Почему мы в сердце его не ищем? Вот что меня так волнует, Анна Акимовна. Никак я не могу понять, почему в головах у человеческих Бог пересекается с псевдонаукой, которая является парапсихология. Спасибо вам большое. Надежда Михайловна Иржева нам дозвонилась. Надежда Михайловна, есть у нас в эфире? Нет. Я вот что в действительности... хотел сказать еще очень важное, я попробую кратко это сказать. по поводу целого ряда звонков, которые были у нас в прошлую среду, в которых молодые люди говорили, что они способны предвидеть будущее. Я, кстати говоря, совсем не могу исключить эту возможность. Просто, как говорила замечательная врач, моя коллега, кстати говоря, тоже такое имя, работы которой вместе с работами первыми по парапсихологии у нас распространялись в ксероксах у кинотеатра «Звездный» в 70-х, 80-х годах, такая Шафика Карагула, она писала, что для того, чтобы добраться до человека, который действительно устройством своим проник в коллективное бессознательное, я имею в виду пробраться к нему, специалисту, который хочет исследовать эти явления, надо пробиться через несколько огромных кругов, как через круги Дантова ада. И первый, самый простой круг – это круг откровенных жуликов, то есть откровенных торговцев духовными услугами, которых сейчас огромное количество развелось. Второй круг – тоже через который несложно пробиться. Это круг людей, которые откровенно душевно больны. Ну, по крайней мере, можно привлечь моих коллег, психиатров, и они скажут, что вот здесь вот структура предсказаний очень похожа на бред сумасшедшего. И, наконец, есть третий круг. И через этот круг пройти страшно трудно, потому что этих людей большинство. Это круг людей, которые абсолютно случайно, совершенно ненамеренно обманывают сами себя. И от этого людям, которые их окружают, и которым очень хочется верить в чудо, то, что Рамиль Гарифуллин называл потребностью в обмане, помните, мы говорили, что один из психологов защитил докторскую диссертацию на тему о том, что человек испытывает потребность, чтобы его обманули. На самом деле, конечно, для меня это не потребность в обмане, это потребность в чуде, это потребность в том, чтобы все стало вдруг понятно, чтобы все осветилось внутренним светом. У нас будут в рамках музыкальных тренингов несколько будет разговоров о дзен-буддизме скоро, и там в этих разговорах, да, это называется просветлением. Сатори в буддизме – это потребность в том, чтобы мир внезапно изменился, чтобы ты увидел истину. А ведомые этой потребностью люди могут очень легко обманывать сами себя. Дело в том, что у нас есть такая структура в нервной системе. Называется она мозговыми миндалинами или амигдалами. Это два крошечных участка, по форме напоминающих фасолины. Считается, что они активизируются в тот момент, когда возникает опасность. Но дело в том, что если мы возбуждены, напряжены, не очень разбираемся в жизни, то есть находимся в состоянии хронического стресса, эти вот миндалины способны подавать сигналы об опасности даже тогда, когда никакой опасности нет. И мы с вами, как бы мозг сам начинает реагировать на придуманную им опасность. И в результате образуются очень странные такие кольцевые круги в нервной системе. Ну, например, если вы себе что-то предсказываете, себе, или вам кто-то что-то предсказывает, это имеет огромный шанс случиться на самом деле, особенно если вы напряжены в момент предсказания. Чаще всего, в 99% случаев, это всего-навсего обман вашего разума. Ваша тревожность заставляет замкнуться в круг вот этой вот системе амигдал и сосредоточиться на негативных последствиях и игнорировать любые позитивные. Потому что в действительности все обстоит гораздо лучше, чем мы с вами ежеминутно склонны думать, дорогие мои. И второе. Наша память вовсе не такая надежная вещь, как кажется некоторым нашим девушкам. То, что мы помним, зависит от того, что мы чувствуем сейчас, в данный момент. Наша память вовсе не фиксирует все, как фотоаппарат. Пленка памяти зависит от наших эмоций. Когда вы вспоминаете о прошлом, вы как бы проигрываете пленку назад и выбираете те воспоминания, которые соответствуют вашему настоящему опыту. Вы как бы, точнее говоря, мы как бы конструируем свое прошлое, создаем картину о том, что с нами было. И в результате очень часто наши воспоминания становятся некорректными, не соответствуют тому, что о той же ситуации вспоминают другие люди в другом эмоциональном состоянии. Очень часто наше ощущение, что в нашей жизни все очень плохо, к этим воспоминаниям можно отнестись как к историческому фильму, смеси фактов и вымысла. То же самое можно сказать о предсказаниях. Мне сегодня приснился сон про пожары и взрывы. Этот сон на самом деле связан с символами, связан с фильмом, который я посмотрел, связан с тем, что происходит на экране телевизора, связан с тем, чего я боюсь сегодня и сейчас. И тут происходит что-то ужасное в нашей жизни, например, теракт. И тут я задним числом понимаю: о, у меня же был пророческий сон. Сознание выбирает эти ситуации само, как бы образуя вот этот самый исторический фильм. Это две главные проблемы, которые очень часто мешают людям отличить правду от лжи, как и Раиду Михайловну, беда которой хочет, требует, чтобы ей дали чудо. И самое ужасное, что практически всегда в интернете, в телевизоре находятся какие-нибудь мерзавцы, которые говорят: да, да, если вы меня поднимете, сделаете, я совершу вам это чудо. Вот что ужасно. Простите, пожалуйста, меня за длинный монолог. Из Архангельска нам дозвонились. Еще есть в эфире этот? Доброй ночи. Доброй ночи. Александр, да? Здравствуйте. Вас Александр зовут? Да. Значит, мы с вами тезки, мы вас слушаем. А что-то вы хотели именно услышать? Я не знаю. Я бы хотел услышать, как вы относитесь, с одной стороны, к гаданию, а с другой стороны, я задал всем вопрос. Вопрос такой: где находится Бог? Во вселенском масштабе или по отношению к нам? В каком угодно. Во вселенском масштабе он находится на небесах небес. На небесах небес во вселенском масштабе? Да. Это за пределами ядра галактики? Естественно. То есть вовне видимого галактического пространства? Разумеется. Так, а в других смыслах? Когда мы сердечно принимаем его в сердце как личного спасителя, то он поселяется в нас Духом Святым. Он находится, как в общем считали, наверное, большинство православных отцов, а уж православные мистики и подавно, точно так же, как сказала Анна Акимовна, он находится в сердце, правда? Поскольку нет у нас способов ни мыслимых, ни немыслимых пробраться за пределы расширяющейся галактики, увидеть, где, в чем она расширяется. Даже если будет, может быть, и там не будет Бога, потому что в действительности он внутри. Правда, Александр? Да, потому что, как и апостол Павел пишет: разве не знаете, что вы храм Бога живого и Духа Святого, живущего в вас? Вот ведь в чем дело, чем так... Спасибо вам, Александр, большое. Вот ведь в чем дело, что возмущает и меня, психолога, и меня, ну, в общем, человека крещенного. Какое имеет отношение поиск Бога в картах или поиск ауры, которая, кстати говоря, я тоже считаю, что существует, но только не в физическом мире, а в мире человеческого воображения. Зачем мы ищем Бога там? Почему мы все время хотим, чтобы Бог был снаружи? Почему мы придумываем себе Бога, ну, скажем, Ветхого Завета, этакого злого, или, по крайней мере, очень строгого папу с палкой в руках? А потом мы вдруг говорим, что мы мусульмане, христиане. Однако, как только речь заходит о том, что нас обманывают гадалки, а ауры в физическом организме человека никому обнаружить не удалось, ну не удалось, а в мире воображения удалось. И Раида Михайловна говорит: «Нету Бога!» Данилин говорит: «Нету Бога!» Вместо того, чтобы заглянуть в свое сердце. Я только об этом. Спасибо вам большущее, Александр. Давайте просто, ну, для коротенькой паузы послушаем еще одну мелодию Теобальди. Просто потому, что мне кажется, что в этом, во всех этих песнях европейских колдунов звучит отчетливая издевка над нами. Я бы хотел чуть-чуть продвинуться, поскольку времени уже осталось немного. И я знаю, что Алла и Андрей, москвичи, ждут нас на телефоне. И я хочу, чтобы они тоже еще одну минутку подумали вот на какую тему. Итак, интуиция существует. И, по всей видимости, предсказание до какой-то степени возможно. А Бог есть. Скажите, пожалуйста, а в каком случае возможно предсказание? В каком случае неминуемо как бы оказывается прав астролог или Нострадамус? И в каком случае он может ошибаться? Мы можем как-то это систематизировать? Мне просто хотелось бы, чтобы в эфире прозвучала запись, которую наша замечательная Мария оставила на автоответчике. Мне кажется, она важна для всех, для нас. Привет, это опять Мария. Хочу попросить прощения у всех, кто слушал передачу «Колдовство» в прошлую среду. Действительно, рисковато прозвучали мои слова. Не хотела никому сделать больно. Извините, пожалуйста, за интонацию. Но, по сути, остаюсь при своем мнении. Все это лампы для ловли человеческих мотыльков. Признаюсь, я сама подобными увлечениями активно переболела. И симптомы мне очень хорошо известны изнутри. Так что это был камушек прежде чего в собственный огород. Главное вовремя поправить курс. Ваши таланты и дарования от вас никуда не денутся, а качество жизни улучшится кардинально. Ну и мне многое не ясно, тема важная, поэтому давайте разберемся. Друзья, автоответчик работает для всех. Он совершенно не кусается, только иногда сбрасывает звонок. Надо просто повторить попытку. Это я тоже проверила на собственном опыте. Присоединяйтесь. Те вопросы, которые Александр Геннадьевич не дает вам произнести в эфире, и ваше мнение по теме вы можете совершенно спокойно озвучить на автоответчике. Чувствуйте себя как дома. Звоните, звоните хотя бы из самоуважения, чтобы слушать интересную передачу. Как всегда, не претендую на эфирное время. Распорядитесь по обстоятельствам. Буду рада, если не потребуется. Пока. Ну как же не потребуется? Если бы вы не звонили, Мария, я бы, наверное, был вынужден просто придумать ваши звонки. Дорогие радиослушатели, я, правда, не просил Марию звонить, поэтому пользуйтесь автоответчиком. Она абсолютно права. На нем просто легче иногда сформулировать то, что никак не может соскочить с языка в эфире. Доброй ночи, Алла. Здравствуйте. Я опять хочу повторить 6-8-6-0-9-3-7. Кто хочет мне позвонить, пожалуйста, но только в том случае, если только по телефону со мной общаться. Извините, Алла, но как бы... Что такое Бог и где он находится? Во-первых, никогда не надо говорить, что такое Бог. Кто такое Бог? Бог – это живой, Бог – дух. Он духом находится даже в неверующих людях, независимо от того, верует человек в него или нет. Просто эти люди оскорбляют Бога. Но каждый же человек – образ и подобие Божье. Это написано в нашем родном российском православном Писании, в Новом Завете. Меня интересует другое. Он где? Вы с нами согласны? Вот послушайте меня. Угу. Чем больше человек любит Бога, а я его люблю с детства, потому что он читал мне во сне Евангелие, по мере того, как я слепла, и теперь совсем ослепла, Бог мне в 1984 году открыл. То есть я никогда своими глазами Евангелие не могла прочитать. А только мне Господь полагал на сердце. Я не думала на эту тему. И я не то спала, не то я проснулась, не то, значит, Господь, слышу голос с неба, и Господь говорит: «Москва провалится». И она после этого стала проваливаться местами. Но люди не вникли в это, ну, потому единственное... что Москва находится на песке. Аллочка, песке. Спасибо вам большое. Спасибо. Я просто очень хочу верить, что Москва не провалится, и давайте дружно на это будем надеяться. Все-таки Третий Рим, а Четвертому не бывайте, если мы с вами как-то его не поддержим. Ну, конечно, я могу комментировать этот звонок, но с вашего разрешения не буду. Доброй ночи, Андрей. Доброй ночи. Александр, я, наверное, времени много. Я хочу сказать о том, что я почувствовал когда-то, что Бог – это мы. И Бог находится между нами, между в том пространстве, которое большинство людей ощущает пустым, которые проходят, пролетают, смотрят сквозь него. Но именно это и есть Бог. Бог познает нас через нас самого себя. И мы это познаем друг друга. И в этом смысле Бог в вас сейчас волновался, говоря о некоторых вещах. Сейчас я немножко волнуюсь в эфире. Значит, Бог у вас волнуется. И я в этом тоже глубоко убежден. Вот. И Бог, он именно в том пространстве многие уходят внутрь. Но на самом-то деле сейчас вот это внешнее пространство между нами, это есть то место творчества и будущего, и то, которое надо сотворять. Согласен, Андрей, с вами на 200... А насчет вот гадалок, я, честно говоря, где-то даже благодарен им. Потому что как утром, подходя к зеркалу, вы смотрите на себя, что поправить. Они, предсказывая, как бы говорят, где неправильно. И есть другие люди, которые, может быть, не обладают такими способностями, но когда они знают, что что-то может плохое произойти, они могут включиться и силой своих талантов устранить это, развести. И каждый из нас может научиться это делать. Согласен с Андреем на 250%, но, может быть, за одним внутренним исключением, я думаю, что мы, в общем, говорим об одном и том же. Но я все-таки считаю, что пространство между нами – это наше пространство. Это пространство, которое мы должны заметить, мы в нем творим, мы в нем боги. И, конечно же, я думаю, что каждый из нас – зеркало. Раз образ, имидж, значит, зеркало – образ, который обязательно несет в себе Бога и который надо собственным усилием превратить в подобие. И тогда очень многие чудеса, на которые мы надеемся, становятся возможными. И вот еще что я хочу сказать. Может быть, кому-то понадобится эта мысль. Конечно, астрология возможна. И Нострадамус, возможно, во многом был прав в своих смутных вполне катренах, которые потом человеческое сознание расшифровывает. Но ведь если предсказание возможно, значит, нами правит не свобода, как учил Христос, а рок. Рок. Если кто-то другой может прочитать мою судьбу, значит, она предопределена. А вот в предопределенности я, как психотерапевт и как православный, между прочим, верить не могу. По одной простой причине. Наша судьба предопределена в том случае, если мы не слушаем голос своего внутреннего Бога и поступаем вопреки Ему. Судьба человечества предопределена. И мог быть некий Нострадамус, который прочел это предопределение. Но для того, чтобы эта судьба была предопределена, должно сбыться одно обязательное условие. Человек не должен следовать указаниям, то есть следовать заветам и Христа, и Будды, и Магомеда. Не важно, кто из великих мудрецов, пророков или богов говорил это. Важно, что наша судьба предопределена, если мы не следуем заповедям свободы и любви. Вот тогда все наше развитие, наверное, можно предсказать, потому что мы тогда не стремимся из образа стать подобием. Всем спасибо. Спокойной ночи. Поет Теобальди.